Поколение, выросшее после издания императорских законов, было привлечено в лоно католической церкви, и падение язычества совершилось так же быстро и так спокойно, что только через 28 лет после смерти Феодосия его слабые и ничтожные остатки уже не были заметны для глаз законодателя. Софисты описывают гибель языческой религии как страшное и поразительное чудо, которое покрыло землю мраком и восстановило древнее господство хаоса и ночи. Они рассказывают торжественным и патетическим слогом, что храмы превратились в гробницы, и что святые места, украшенные статуями богов, были осквернены мощами христианских мучеников. Монахи — это раса грязных животных, которым Евнапий хотел бы отказать в названии людей, были творцами нового богослужения, которое заменило постигаемые умом божества самыми низкими и презренными рабами. Посоленные и маринованные головы этих гнусных негодяев, подвергшихся за свои многочисленные преступления заслуженной и позорной смертной казни. Их тела, еще носящие на себе следы плетей и пыток, которым они подвергались по приговорам судей, таковы те боги, которых производит земля в наше время. Таковы те мученики и высшие посредники, передающие божеству наши молитвы и просьбы. Их гробницы считаются теперь священными предметами народного поклонения. Не сочувствуя злорадству софиста, мы все-таки находим естественным его удивление при виде переворота, вследствие которого эти низкие жертвы римских законов были возведены в звание небесных и невидимых покровителей Римской империи. Время и успех превратили признательное уважение христиан к мученикам за веру в религиозное поклонение, и такие же почести воздавались самым знаменитым святым и пророкам. Через 150 лет после славной смерти святого Петра и святого Павла могилы, или, вернее, трофеи этих религиозных героев украшали Ватикан и дорогу в Остию. В том веке, который следовал за обращением Константина в христианство, и императоры, и консулы, и начальники армии с благочестием посещали могилы людей, из которых один делал палатки, а другой был рыбак. А кости этих людей были почтительно сложены под алтарями Христа, на которых епископы царственного города постоянно совершали бескровные жертвоприношения. Новая восточная столица, у которой не было своих собственных старинных трофеев, присвоила себе те, которые нашла в подчиненных ей провинциях. Тела святого Андрея, святого Луки и святого Тимофея, покоившиеся в неизвестности в течение почти 300 лет, были с торжественной пышностью перевезены в церковь апостолов, построенную Константином на берегу Фракийского Босфора. Почти через 50 лет после того те же берега были удостоены присутствия израильского судьи и пророка Самуила. Его прах положенный в золотую вазу и прикрытый шелковым покрывалом, переходил из рук одних епископов в руки других. Народ встретил его мощи с такой же радостью и почтительностью, с какой встретил бы самого пророка, если бы он был жив. Толпа зрителей образовала непрерывную процессию от Палестины до ворот Константинополя, и сам император Аркадий во главе самых знатных членов духовенства и сената выехал навстречу к своему необыкновенному гостю, всегда заявлявшему основательное притязание на царские почести. Пример Рима и Константинополя укрепил верование и правила благочиния католической церкви, поклонение святым и мученикам. После слабого и бесплодного ропота со стороны нечестивого рассудка утвердилось повсюду. И во времена Амвросия и Иеронима сложилось убеждение, что для святости христианских церквей всегда будет чего-то недоставать, пока они не будут освящены какой-нибудь частицей мощей, способных укреплять и воспламенять благочестие верующих. В длинной 1200-летний период времени, протекший с воцарения Константина до реформации Лютера, поклонение святым и мощам исказило чистую и цельную простоту христианской религии. И некоторые признаки нравственной испорченности можно заметить даже в первых поколениях, усвоивших или лелеявших это вредное нововведение. Первое. Духовенство знало по опыту, что мощи святых были более ценны, чем золото и драгоценные каменья, поэтому оно старалось размножать эти церковные сокровища. Без всякого уважения к правде или к правдоподобию оно стало придумывать имена для скелетов и подвиги для имен. Славу апостолов и святых людей, подражавших их добродетелям, оно омрачило религиозными вымыслами. К непобедимому сонму настоящих и первобытных мучеников оно присовокупило мириады мнимых героев, которые существовали только в воображении лукавых или легковерных составителей легенд. И есть основания подозревать, что ни в одной только турской епархии поклонялись праху преступника, принимая его за прах какого-то святого. Суеверное обыкновение, клонившееся к тому, чтобы умножать соблазны для плутов и для людей легковерных, мало-помалу затмило в христианском мире и свет истории, и свет разума. Второе. Но распространение суеверий было бы менее быстро и менее успешно, если бы духовенство не прибегало для укрепления веры в народе к помощи видений и чудес, удостоверявших подлинность и чудотворную силу самых подозрительных мощей. В царствование Феодосия младшего Лукиан, бывший пресвитером в Иерусалиме и священником в деревне Кафаргамау, почти в 20 милях от города, рассказал странный сон, который заглушил в нем все сомнения, повторившись кряду три субботы. Среди ночной тишины перед ним предстал почтенный старец с длинной бородой, в белом одеянии и с золотым посохом в руке. Он назвал себя Гамалиэлем и поведал удивленному пресвитеру, что его собственное тело было втайне погребено на соседнем поле вместе с телами его сына Абиба, его друга Никодима и первого христианского мученика, знаменитого Стефана.